Глава 38. Океан. Хмурое небо было в белой пене. Время от времени волнами обдавало палубу. Казакевич, сдав вахту, спросил у капитанского вестового, что делает капитан. — Чай пьют, — ответил Евлампий. Казакевич спустился по трапу и постучал. — Можно к вам, Геннадий Иванович? — спросил он. Невельской сидел в кресле, перед ним горела свеча. На табуретке лежала кипа парижских газет за июнь и июль, купленных в Портсмуте у торгаша старыми книгами. — Входите, Петр Васильевич, — сказал капитан. — Комплекты одежды все проверены, Геннадий Иванович. — А сменившиеся с вахты переоделись? — встрепенулся Невельской, поворачивая голову. — Сам проверил, — ответил лейтенант. Невельской закупил на каждого матроса еще по 6 комплектов сверхказенной полудюжины белья. Сменяясь с вахты, все обязаны были переодеваться. «Проверяйте с доктором, чтобы не ложились на койке в мокрой одежде. Каждый раз проверяйте. Вы же знаете, что это за народ. Чуть не догляди, только так и убережем команду. Да, прошу, — добавил он, — не держите людей наверху зря». «У него опять новая карта Восточного океана», — подумал лейтенант. Наверху раздался тяжелый грохот волны, раскатившейся по всей палубе. «Опять начинает покачивать», — сказал Казакевич. Стоя на вахте между рулевым и вахтенным офицером, Невельской думал о том, что за самовольную опись царь не пощадит его. Он вспомнил, как в морском корпусе на выпуске царю представили его, и директор сказал, что это самый юный кадет, кончил курс лучшим и будет отличным офицером. Царь сказал, нельзя дать такому эполеты. Сначала пусть вырастут усы. Николаю хотелось иметь офицеров видных и мужественных. Николай — человек формы. Невельской знал это. А что, если царь не разрешит описывать устья? В снастях завыл ветер, и океан зарокотал, свисток боцмана поднял всех наверх, громадные валы Атлантики швыряли маленький брик. Над океаном светило солнце и мела водяная метель. Тепло. Судно идет к югу, света масса. «А где-то сейчас Маша? Что она делает в деревне?» — думает капитан. «Довезла фортепиано, играет на нем. Сколько по России таких девиц без дела, и сколько здоровой, разумной мужской молодежи, которую нечем занять!» А Лазарев сильно вооружает Черноморский флот. Англичанам и туркам не должно нравиться. В случае конфликта все это может привлечь англичан в Черное море. Мгновениями казалось, что тяжелые океанские волны застывают. Тогда темно-зеленый океан, весь в тенетах белой пены, напоминал бесконечную панораму хребтов, высеченных из зеленого малахита. Мокрая палуба ярко блестит на солнце, налетает порыв ветра, над букшпритом поднимается вихрь брызг и с силой и свистом потоком проносится через все судно, ливнем обдавая паруса стоящих на юте офицеров, и вдруг с грохотом и ревом рушится через борт океанский вал. Затопив палубу, прозрачная, вся в солнце, вода долго еще бушует и катается на качающемся судне, как в корыте. «Не бойся, серый!» — покрикивает Горшков на новичка Алех. «Кто в море не бывал, тот страху не видал». Матросы медленно поднимаются по вантам и разбегаются по рее. Шторм усиливается, капитан велел убирать лишние паруса. На высоте рвет ветер, под ногами скользкий качающийся канат, впереди рея, сзади подспинник. Работать приходится обеими руками. Глянешь на море, всюду метет водяной буран и светит солнце. Старый матрос Козлов показывает Алехе, как удобнее работать. Столб водяной пыли рассеивается над палубой, и там появляется боцман. На подбегающей волне загораются радуги, волна, приближаясь к судну, кажется, бежит быстрее, Опять грохот и гул. В вихрях и пыли скрывается палуба. Кажется, что мачты чудом стоят на воде. Судно кренится. Капитану видно, как клонятся мачты с силуэтами матросов на рее. Ветер усиливается, роет ущелье среди водяных хребтов. Как всадник, движением сильной руки, рвущий удила и задирающий голову коня, ветер вздымает вершины волны. Нижние паруса больше, чем до половины, затекли. Их то и дело окатывает брызгами разбитых гребней, а солнце все ярче и все светлей волны. Мир становится светло-зеленым, голубым и солнечным. В отчаянии, нехотя, со стоном тяжелые ленивые волны всплескиваются в огромную высь и взметывают к солнцу столбы белой густой водяной пыли. Ветер рябит скат волны, словно набрасывая на нее мелкую железную сетку. Волна снова рушится через борт, бриг вздрагивает и стонет, вода бушует и плещется на палубе. Вахтенные спускаются с мачты, на вантах и на мокрой палубе 10 человек, остальные 32 офицера, матросы, рабочие, денщики и крепостные спят мертвым сном в душных недрах брига. Вахта сменяется через 4 часа. В 8 заступила новая вахта. Ночью дважды вызывали всех наверх. Матросы работают на совесть. Всех припугнуло бегство Яковлева. Молодой капитан всю ночь не сходил с полуюта и сейчас в мокром пальто стоит, сутулясь и чуть расставив ноги в сапогах, словно приросший к месту подле рулевого. Его светлые брови чуть насуплены. Он следит за волнами, за компасом и за парусом, как бы щупая ветер, протягивает руку, поглядывает на флюгерки, стаймя вытянувшиеся на снастях, а в голову ему приходят мысли, далекие от бури и ветра. В Англии было все. Видели и хорошее, и плохое, и доброту, и внимание самые искренние, и вражду, и обман. Но и мы хороши, как провинциалы в столице. Каналья Яковлев опозорил всех. Он вспомнил, как провожали его в Петербурге. Одни завидовали, другие хвалили, восторгались, третьи упрекали, что отправляется бог весть куда. Приглашали его на катание, прогулки. Он любил танцевать, но ни разу не встретил девушку, которая хоть немного увлеклась бы тем, в чем для него заключалась вся жизнь. Как с ранних лет мечтал он о настоящих открытиях и путешествиях, так он мечтал и о настоящей любви. А этой любви не было, как не было и открытий. Офицеры и родственники, как сговорившись, и всерьез, и в шутку, твердили ему: «Ну, Геннадий, надо капитаншу. У тебя оклад, кормовые. Ты теперь богат? У тебя денег много?» — спрашивали друзья. «Нет ли невесты на примете?» И опять он вспомнил Машу. Милая, славная, умная девица, но как он далек ей со всеми своими мечтами. Волна лениво поднимается над судном, нос Байкала медленно взбирается на волну, гребень ее весь в белой накипи бурлит где-то высоко. Казалось, от этого приближающегося гребня оторвались и несутся над волнами по небу рваные клочья облаков. Судно вставало букшпритом вверх и круто подбирала под себя темную мрачную гору. Вот гребень волны закипел, зашумел и понесся к букшприту. Перегоняя его, мчалось облако пены и белой пыли. Волна, подкатывая к судну, вдруг светло и радостно зазеленела, насквозь просвеченная в вершине солнцем, и в тот же миг послышался вой ветра в гребне и в мачтах, раздался страшный удар, гребень крутым водопадом рухнул, заливая полубак и палубу, метель водяной пыли пронеслась по мачтам. Байкал пронырнул сквозь пену и брызги волны. С вершины ее открылся вид огромного бушующего светло-зеленого океана. Паруса замокли и почернели. Столбы водяной пыли между мачтами рассеивались, и среди них над затопленной палубой, над бортом и над волнами во множестве загорелись радуги. Байкал стал падать, а впереди уже шла новая волна, близилась новая пытка, и все на судне, и те, кто стоял наверху, и те, кто проснулся, еще лежал на койке, чувствовали ее приближение и с неприязнью ожидали нового удара. К полудню шторм начал стихать. Боцман Горшков пробирался по борту, он мал ростом, у него карие глаза, вздернутый нос, щетинистые черные брови. Этот человек грамотный и отважный моряк, он спокоен. — Ну, как такелаж не ослаб? — спрашивает его капитан. — Никак нет, — отвечает боцман. — А ну, пошли, Горшков, человека на Марс, пусть попробует ванты. Примечание. Марс — площадка в верхней части мачты для наблюдения. Лихой матрос Шестаков бежит наверх, мягко и плавно работая руками и ногами. — Лицом к вантам! — кричит боцман. — Левую потряси, обеими руками, не жалей ее. — Правую. — Дюжат, Геннадий Иванович. — В Рио будем опять тянуть, — отвечает капитан. Цвет моря меняется, оно стало ярко-зеленым, но вот океан утих, дует ровный попутный ветер. «Земля!» — раздается крик с Марса. Вот и бразильский лоцман в форменной куртке прыгает, как кошка на трап. Байкал подходит к Рио-де-Жанейро. Идет парусная рыбацкая лодка, бронзовые лица и бронзовые руки гребцов. Белые стволы пальм и горы, как куски синьки. Жаркий ветер дует с каменных гребней хребтов. Они террасами громоздятся над бухтой, над зелеными холмами, над белыми домами города, залитого солнцем. Вот и рейд. «Нездоровый порт, чтобы болезни не схватили», — говорит капитан. На шлюпке подходит доктор в белой шляпе. «Есть больные, господа?» — спрашивает он, поднявшись. «Нет больных, господин доктор», — отвечает по-английски Казакевич. Удивленный доктор здоровается с судовым доктором Бергом. Они говорят по-латыни. «Капитан приглашает доктора на чашку чая», — говорит Казакевич. «Но там не только чай». «Приготовить якорь!» — раздается команда. «А в Питере сейчас, верно, дождь льет, ветер», — бормочет на баке Горшков, поглядывая на город, на пальмы и на полуголых лодочников в огромных шляпах. «У нас на всех людей были лишние комплекты белья», — объяснял доктору Невельской. На судно явился русский консул. «Гляди, березы, вон белые», — говорит Алеха. «Это не березы. Пальмы тут с белыми стволами издали походят на березник». Мчатся к Байкалу быстрые грибные вельботы, отстоящих на рейде североамериканских и английских военных кораблей. Первая встреча с американцами, о которых так много приходилось читать и слышать. Высокий черноволосый лейтенант в синем вицмундире из шлюпки со звездным флагом поднимается по трапу. Привез визитную карточку своего адмирала и приглашение капитану на корабль. Приветливо смотрят чистые голубые глаза. Американцу не менее интересно увидеть первое в жизни русское военное судно. Первая встреча с русским капитаном. Американский лейтенант, не выдавая любопытства, осматривает чистейшую палубу, блеск меди, свежесть русских лиц, порядок бухт, канатов, парусов, расторопность матросов. В салоне капитана отличный выбор вин. Офицеры говорят по-французски. Заговаривает хорошенький смуглый мальчик в мундире юнкера. Но по-французски лейтенант не говорит. Только по-английски и по-португальски. Юнкер говорит и по-английски. Светло-русский английский лейтенант в шарфе и в шелковом цилиндре с кокардой, этот англичанин с такими тонкими губами, что они кажутся поджатыми, привез не только визит, но и приглашение и поздравление своего адмирала. Роскошные арбузы передаются с вельбота на борт. за бутылками французского шампанского разговор, как шли. Грохот орудий, Байкал салютует бразильскому флангу, от порта отваливает шлюпка, Казакевич немедленно идет на вельботе с рапортом к бразильскому адмиралу. Целая вахта на палубе в парадной форме. Встречают и провожают гостей, то и дело проделывают экзерсиции ружьями. Строй ровный, ни один не шелохнется. Блестят застежки ремней, надраенные пряжки и пуговицы. Славно выглядят загревшие русые моряки под тропическим солнцем. И сейчас видно, как хорошо по росту из видных и здоровых людей подобрана команда. В новеньком обмундировании они, как с марша гвардейских экипажей на площади перед Зимним. Опять звук ружей, отъезжают лейтенанты. Снова строится караул, подходит катер коменданта порта. Все это очень важно. В первый день прибытия после тяжелого перехода кажется на судне все в полном порядке. А на самом деле забот много. Порт, хлопоты, бесконечные дела. Ведь впереди мыс Горн. Обещано капитану, что Байкал пойдет там ко дну, как мокрая курица, что он неуклюж, не будет слушаться руля, не взойдет на волну, ведь у Горна не такие волны, как везде. Комендант привез бананы, арбузы, разные фрукты, каким и названия нет. «Фрукта, фрукта!» — говорят матросы-негры в белом. Матросы обрадовались тыквам. Капитан сообразил, что тыквы, видно, тут хороши, если их шлют в подарок. Тыквенная каша с рисом или пшеном — приотличная штука. Потом уж, когда сняты были парадные мундиры, в которых чуть не сгорели люди, и надо было браться за черную работу, подшкипер сказал капитану по-свойски: «Тыквы тут вкуснее арбузов, но и арбузы хороши». «Вот сторонка», — говорили матросы, — «чужие люди навезли всего». Несходя на берег, все почувствовали прелесть и благодать этой страны. Невельской офицеры на следующий день отправились отдавать визиты адмиралам. Потом адмиралы приезжали на Байкал. Офицеры довольны капитаном, выдержка, сдержанность, аристократизм видны в нем. Во время всех этих официальных встреч он почтительно и с достоинством встречает гостей. Американский адмирал сказал, что Байкал очень нравится ему. В Кронштадте уверяли меня, что судно мое не обойдет вокруг Горна. С чувством признательности за любезность, выказанную гостем любимому детищу, признался капитан, что мы пойдем там ко дну. — Нет, — ответил американец. Потом еще раз попросил показать судно, обошел его с Невельским и сказал: «Судно очень крепкое». — Такая конструкция хороша, — добавил он, как бы что-то обдумывая. — Я строил его сам. — Дойдете благополучно, — спокойно сказал адмирал, — и обойдете Горн. Американцы пригласили к себе на обед и на приеме рассказывали про войну с Мексикой, про бомбардировку и штурм Веракруса, сказали, что Сан-Франциско на Тихом океане — чудо-порт и быстро строится, золото там открыто, перед Штатами на Тихом океане открываются большие возможности. Примечание. Штурм Веракруса. Веракрус — город и порт в Мексике. Первый порт, основанный испанскими колонизаторами в 1519 году. Во время американо-мексиканской войны 1846-1848 годов был подвергнут жестокой бомбардировке и взят американцами. «В том числе и хорошие отношения с Россией», — сказал адмирал и предложил за это тост. «Тут уже нет... правую потрави, да левую подтяни», — говорит Козлов, ступая из шлюпки на белый камень берега. Матросы одеты по-праздничному в белых рубахах. «Смотри, Шестаков, не вздумай сбежать», — шутя говорит своему любимцу капитан. «Тут жарко очень», — осмелели и шутят матросы. «Из-за тыквы разве? Тыква тут приотличнейшая». Боцман намазал голову маслом. Теперь ветер не треплет его чуб. — О, ребята, а, не подвести! И тут на пристани толпятся торгаши. Матросов зазывают в кабаки, в веселые дома. Матросы зашагали. Кругом пальмы, и есть деревья невиданные. Десятки стволов сплелись, стволы тонкие, витые. После 47-дневного перехода как-то странно, что можешь идти куда захочешь. Всюду много свободного места, нет борта, за которым все кончается. Почва под ногами тверда, нет ветра. Приятно видеть пробегающих лошадей, зелень на деревьях, фрукты. На людях шляпы огромные, много негров. Матросы накинулись на фрукты. Молодые женщины кажутся необыкновенно красивыми. Так и улыбнешься невольно вслед, когда пройдет такая черная красавица, раскачивая бедрами. Боцман Горшков подвыпил, идет как на параде, и напевает, словно отбивает дробь на барабане. Матросы, яшка, медная пряжка, на затылке две бутылки. — Что это? — спрашивает Шестаков под навесом лавки. — Фрута-бомба! — отвечает кокетливо женщина с толстыми губами в красном платье и оранжевой шляпке. — Ты ж ты, чертова кукла! — говорит Конев. — Бомба! Под шкипер на судно привез свежей зелени, мясо, баранов закупили, живых быков и свиней. Через два дня начались работы. Матросы чинили паруса, конопатили баргоут, красили палубные надстройки и брик. Примечание. Баргоут — утолщенная часть наружной обшивки корабля у ватерлинии. За 47 дней снасти ослабли. Все разболталось. Надо было все снова скрепить, сбить, стянуть. Предстоял переход вокруг мыса Горн в Тихий океан. Консул предупредил Невельского, что через неделю в Рио-де-Жанейро празднество, состоится военный парад, а потом прием у императора, и что таким образом представляется Невельскому удобный случай исполнить поручение его высочества и сказать несколько почтительных слов о тех чувствах, которые к его величеству питает российский император. В Европу отходило почтовое судно. В белом домике, окруженном пальмами и утопающем в цветах и зелени, Невельской оставил у консула письмо для отправки в Иркутск Муравьеву. «Покорнейше прошу вас, Николай Николаевич, — писал Невельской, — принять все возможные меры для получения мною в Петропавловске инструкции на опись у Стефамура, которой у меня нет. Со своей стороны я уже сделал все возможное. Теперь, когда Байкал прибыл в Рио-де-Жанейро раньше срока, я могу с уверенностью сказать, что к весне буду на Камчатке. Все лето будущего года у меня остается свободным для исследований».